Бульвар в большом приволжском городе. Огороженная чугунной решеткой площадка на высоком берегу обрыва. За ней необъятная ширь Заволжья. Невысокая лестница ведет с площадки вниз к летней кофейной. Цветные стекла и увенчанные петушком кровли ее видны из-за поворота дорожки. На площадке у обрыва несколько столиков. За одним из них сейчас сидит коренастый немолодой человек с окладистой бородой и остриженными под скобку волосами. Это содержатель кофейной Гаврила. Поодаль у другого столика слуга Иван, молодой разбитной парень. Никого народу-то нет на бульваре. По праздникам всегда так. По старине живем. От поздней обедни все к пирогу да кощам, а потом после хлеба соли 7 часов отдых. Ну уж и 7. Часика 3-4. Эх, хорошее это заведение. А вот около вечерень проснутся, попьют чайку до третьей тоски. До тоски. А о чем тосковать-то? Посиди поплотнее за самоваром. Поглотай 2 часа кипятку, так узнаешь. После 6-го пота она первая, эта тоска подступает. Расстанутся с чаем и выползут на бульвар, раздышаться да разгуляться. Тьфу. Теперь чистая публика гуляет. Вон, мокий парменоч Кнуров проминает себя. Да он каждое утро бульвар-то меряет взад и вперед. Точно по обещанию. Ну и чего он так себя утруждает? Для мациону. А мацион-то для чего? Для аппетиту. Аппетит ему нужен для обеду. Какие обеды-то у него? Разве без мациону такой обед съешь? Да чего он все молчит? Молчит. Чудак ты. Как же ты хочешь, чтобы он разговаривал, коли у него миллионы? С кем ему разговаривать? Есть человека 2-3 в городе, с ними он разговаривает, а больше не с кем. Но он и молчит. Он и живет-то здесь неподолго от этого от самого. Да и не жил бы, кабаньела. А разговаривать он ездит в Москву, в Петербург, да за границу. Там ему просторней. Вот, Василий Данилович из-под горы идут. О, тоже богат человек. А разговорчик? А, Василий Данилович еще молод. Молодушеством занимается, еще мало себя понимает. А в лета войдет, такой же идол будет. Внезапно Гаврилов вскакивает и застывает, склонившись в почтительном поклоне. По бульвару неторопливо идет важный пожилой господин в цилиндре и светлых перчатках. Это Мокий Парменыч Кнуров, один из крупнейших богачей губернии. Не удостоив взглядом Гаврилу и Ивана, он проходит к столику, садится и, развернув газету, погружается в чтение. По лестнице быстро поднимается молодой человек. Румяное лицо его пышет здоровьем и весельем. Это Василий Данилович Вожеватов, представитель одной из известных местных торговых фирм. Заметив Кнурова, Вожеватов подходит к нему. Мокий Парменыч, честь имею кланяться. А, Василий Данилович, откуда? С пристани. Встречали кого-нибудь? Встречал? Да не встретил. Я вчера от Сергея Сергеевича Паратова телеграмму получил. Я у него пароход покупаю. Не ласточку ли, Василий Данилович? Да, ласточку, а что? Резво бегает. Сильный пароход. Да вот обманул Сергей Сергеевич. Так мы их самолетом ждали. Они, может, на своем, на ласточке приедут. Василий Данилович, а вон еще пароход сверху бежит. Мало ли их по Волге-то бегает. Это Сергей Сергеевич. Ты думаешь? Похож-то они. Кожухи-то на ласточке вон приметили. Разберешь ты кожухи за 7 верст. За 10 разобрать можно. Эх, приход ты идешь. Сейчас видно, что хозяина. А далеко? Из-за острова вышел. О, так и его стелает. Так его стелает. Ты говоришь, выстилает? Выстилает. Страшит самолет. Так и верит, так и верит. Они едут. Так ты скажи, как приставать стану. Слушаюсь, Василий Данилович. Ну, да чай из пушки выпали. Беспременно. Из какой пушки? У них тут свои баржи почерёд Волги на якоре. Знаю. Так на барже пушка есть. Ну. Когда Сергея Сергеевича встречают или провожают, так всегда палят. Да вон и коляска за ними едет. Извозчицкая Черкова. Видно, дали знать хозяину, что приедут. Сам хозяин Черков на козах. Это за ними. Почем ты знаешь, что за ними? Четыре находца в ряд, помилуйте. Это за ними. Для кого ж Черков такую четверлють берет? Ведь это ужасти смотреть, как львы. Все четыре на трензелях, а сбрует, а сбрует. Это за ними. И цыган на козлах с Черковым сидит. О, в парадном казакине. Ремнем-то перетянут, а выгляди переломит. Это за ними. Некому больше на такой четверке ездить. Они с... Шиком живет парад. Уж чего другого, а шику довольно. Дешево пароход покупаете? Дешево, Мокий Пармен. Ну, разумеется, то что за расчет покупать. А зачем он продает? Знать выгоды не находит. Да, конечно, не барское это дело. Вот вы выгоду найдете, коли дешево купите. Нам, кстати, у нас на низу грузу много. Мне деньги ли понадобились? Он ведь мотоват. Его дело. Деньги у нас готовы. Да с деньгами можно дела делать, можно. Хорошо там, Василий Данилович, у кого денег-то много. Дурное ли дело? Вы сами, Мокий Парменович, это лучше всякого знаете. Знаю, Василий. Знаю, Василий. Не выпьем ли холодненького, Мокий Парменович? Что вы, утром-то я еще не завтракал. Ничего, с меня один англичанин, он директор на фабрике, говорил, что от насморка хорошо шампанское натощак пить. А я вчера простудился немного. Это каким же образом такое тепло стоит? Да все, им же и простудился-то. Холодно очень подали. Да нет, ну что хорошего? Люди посмотрят ни свет, ни заря. Шампанское пьют. А чтоб люди чего дурного не сказали, мы станем чай пить. Чай, другое дело. Гаврила, дай-ка нам чайку, моего. Понимаешь, моего. Слушай, а вы разве какой... Особенный пьёте? Да все тоже шампанское, только в чайнике он разольёт, да стаканы с блюдчиками подаст. Остроумно! Нужда-то всему научит, Мокий Парменович. Гаврила приносит на подносе чайник и стаканы с блюдцами. Едете в Париж на выставку? А вот куплю пароход, да отправлю его вниз за грузом и поеду. И я на днях. Меня уже дожидаются. Слышали новость, Мокий Парменович? Да. Лариса Дмитриевна замуж выходит. Как замуж? Что? За кого? За Карандышева. Что за фантазия? Что за вздор? Что такое Карандышев? Не пара он ей, Василий Леонидович. Какая уж пара, да что делать-то? Где взять женихов-то? Ведь она бесприданница. Ну, так бесприданницы находят женихов хороших. Не то время. Да. Прежде женихов-то много было, так и на бесприданниц хватало. А теперь женихов-то в самый обрез. Сколько приданных, столько женихов. Лишних нет. Да. Бесприданницам-то и не достает. Разве Карита Игнатьевна отдала бы за Карандышева, как бы лучше, что были? Бойкая женщина! Она должна быть не русская. Почему? Уж очень проворна. Как же это она так оплошала? А Гудалова все-таки фамилия порядочная. И вдруг за какого-то Карандышева с ее-то ловкостью всегда полон дом холостых. Ездить-то к ней все ездят, потому что весело очень. Барышня хорошенькая, играет на разных инструментах, поет, обращение свободное. Ха, оно и тянет. Ну, а жениться-то надо подумавши. А Гудалова разошла не глупо. Состояние небольшое, давать приданое нищего. Вот она и живет открыто. Всех принимает. Любит и сама пожить весело. А средства у нее так невелики, что даже на такую жизнь не достает. А где же она их берет? Женихи платятся. Как кому понравилась дочка, так и раскошеливайся. потом на приданное возьмет жениха, а приданного не спрашивает. Я думаю, не одни женихи плачутся, а и вам частое посещение этого семейства недешево обходится. Не разорюсь, Мокий Пармен, что ж делать, за удовольствие платить надо, они даром не достаются. А бывать у них в доме большое удовольствие. Действительно удовольствие. Вот это вы правильно сказали. А сами почти никогда не бывает. Да неудобно. Много там всякого сброда бывает. А потом встречаются, кланяются, разговаривают и лезут. Вот, например, Карандышев. Что это за компания? Да, у них в доме на базар похоже. Ну, а что хорошего? Приятно с ней наедине. Почаще, без помехи видится. Жениться надо. Жениться не всякий может, да и не всякий захочет. Вот я, например, женатый. Так уж нечего делать. Хорош виноград да зелень, Мокий Пармен. Вы думаете? Видимое дело, не таких правил люди. Мало случаев-то было. Да вот не польстились хоть за Карандышева да замуж. Хорошо бы с такой барышней. Париж на выставку прокатиться. Да. Не скучно будет, прогулка приятная. Какие у вас планы-то, Мокий Пармен? А у вас этих планов-то не было. Где мне? Я простоват на такие дела. Смелости у меня с женщинами нет. Воспитание, узнать, очень нравственное, патриархальное. Ну да, да, да. У вас шансов-то больше. Молодость! Великое дело, да и денег не пожалеете. Дешево пароход-то покупаете, так вот, из барышей-то можно, а ведь чай не дешевле ласточки обошлась бы. Всякому товару цена есть, Мокий Пармен. Я хоть и молод, а не зарвусь, лишнего не передам. Ну, не ручайтесь, долго ли с вашими летами-то влюбиться? А уж тогда какие расчеты? Нет, я как-то, Мокий Пармен, в себе этого совсем не замечаю. Чего? А вот что любовью называют. Похвалю. Хорошим купцом будете. Я все удивляюсь. Неужели у Ларисы Дмитриевны не было других женихов, кроме Карандышева? Были, да ведь она простовата. Как простовата? Глупа? Не глупа, а хитрости я. Не у маменьку, то есть все хитрость, да лезь ты это вдруг ни с того ни с сего и скажешь, что не надо. То есть правду? Да, правду. А бесприданницам так нельзя. Кому расположено, нисколько этого не скрывает. Вот, Сергей Сергеевич, Паратов появился в прошлом году, наглядеться на него не могла. А он месяца два поездил, женихов всех отбил, да и след его простыл, исчез неизвестно куда. А что же с ним стал? Кто ж его знает, он у нас мудреный какой-то. А уж как она его любила! Чуть не умерла с горя. Какая чувствительная. Бросилась за ним догонять, уж мать со второй станции воротила. А после Паратова были женихи? Набегали двое. Старик какой-то с подагрой. Да разбогатевший управляющий кода князя, вечно пьяный. Уж Ларисе и не до них, а любезничать надо было. Маменька приказывала. Да откуда взялся этот Карандышев? Он давно у них в доме вертится, года три. Гнать его не гнали, а и почета большого не было. Когда перемешка случалась, никого из богатых женихов в виду не было, так его придерживали. Слегка приглашивали, чтобы не совсем пусто было в доме. А как бывало, набежит какой-нибудь богатенькой, так просто жалость было смотреть на Карандышева. И не говорят-то с ним, и не смотрят на него. А он-то в углу сидя разные роли разыгрывает, дикие взгляды бросает, отчаянным прикидывается. Раз застрелиться хотел. Что? Да не вышло ничего, только насмешился. А то вот потех-то была. Был у них как-то еще при Паратове костюмированный вечер. Да Карандышев оделся разбойником, взял в руку топор и бросал на всех зверские взгляды. Особенно на Сергея Сергеевича. Ну и что же? Топор отняли, переодеться велели, а то вот пошел вон. Значит, он за постоянство награжден. Рад, я думаю. Всю как рад-то, сияет, как апельсин. Что смех-то? Ведь он у нас чудак, ему бы жениться поскорее, да уехать в свое именишко. Так и Агудаловым хотел. А он таскает Ларису на бульвар, ходит с ней под руку, голову так высоко поднял, что его не наткнется на кого-нибудь. Да сёчки я делал зачем-то, а никогда их не носил. Кланяется, едва кивает, тон какой взял. Прежде ведь не слыхать его. А теперь все я, да я хочу, я желаю. Как мужик русский. Мало радости, что пьян, надо еще поломаться. Ну, поломается, прибьют его раза два, но он и доволен. Идет спать. Да кажется, и Карандышева не миновать. Жаль, жаль, бедную Ларису Дмитриевну жаль. Что это вы очень жалостливы стали? Так разве вы не видите, что эта женщина создана для роскоши? Дорогой бриллиант, дорогой оправы требует. И хорошего ювелира. Да. Ювелир это не простой мастеровой, он должен быть художником. В нищенской обстановке еще с дураком мужем. Она либо опошлится, либо погибнет. А я так думаю, что бросит она его скорехонько. Да. Теперь еще она как убитая, а вот как оправится. Да поглядит на мужа попристальнее, каков он. Вот они легки на помине-то. В глубине аллеи показывается Лариса Агудалова. Высокая, стройная девушка в белом платье. Пышные светлые волосы ее убраны просто и строго. Она подходит к обрыву и, сев на скамью у решетки, смотрит в бинокль за Волгу. Следом за Ларисой идут ее мать, Харита Игнатьевна, женщина лет 40, в платье ярком не по возрасту, и Юлий Капитонович Карандышев, шествующий неторопливо и важно. Агудалова здоровается с Кнуровым и Выживатовым. Карандышев подходит вслед за ней. Выживатов снисходительно пожимает ему руку. Кнуров, не отрываясь от газеты, небрежно кивает. Выживатов усаживает Агудалову за столик. Харита Игнатьевна, присядьте, милости просим. Чайку не прикажете ли? Пожалуй, чашку выпью. Иван, подай чашку, да прибавь кипяточку. Что за странная фантазия пить чай в это время? Удивляюсь. Жажда, Юлий Капитонович. А что пить, не знаю. Посоветуйте, буду очень благодарен. Теперь полдень. Можно выпить рюмочку водки, съесть котлетку, выпить стаканчик вина хорошего. Я всегда так запомнил. Вот жизнь-то, Харита Игнатьевна, позавидуешь? Пожил бы, кажется, хоть денек на вашем месте. Водочки до венца. Нам так нельзя. Пожалуй, разум потеряем. Вам можно все, вы капиталу не проживете, потому его нет. Карандышев с досадой отворачивается, отходит к решетке. Иван приносит чайник и стаканы. А уж мы такие горькие зародились на свет. У нас дела очень велики, к нам разума-то терять нельзя. Пожалуйте, Харита Игнатьевна. Я и чай-то холодный пью, чтобы люди не сказали, что я горячие напитки употребляю. Выживатов наливает шампанское и подает стакан Харите Игнатьевне. Чай-то холодный, только вас ты мне крепко налил. Ничего, выкушайте, сделайте одолжение, на воздухе не вредно. Карандышев подзывает к себе Ивана. Приходи ко мне сегодня служить за обедом. Служить? Юлий Капитонович. Ты, братец, почище оденься. Ну, известное дело. Раз, если пожалуйста. Василий Данилович, вот что. Приезжайте-ка вы ко мне обедать сегодня. Покорно благодарю. Мне тоже во фраке прикажете. Как вам угодно, не стесняйтесь. Однако дамы будут. Слушаюсь. Надеюсь не уронить себя. Мотя Парменович, не угодно ли вам будет сегодня отобедать у меня? У вас? Моки Парменович, это все равно, что у нас. Это обед для Ларис. Ах, так это вы приглашаете? Хорошо, я приеду. Так уж я буду надеяться. Ну, так я сказал, что приеду. Юлий Капитонович мой будущий зять. Я выдаю за него Ларису. Это ваше дело. Да-с, Моки Парменович, я рискнул. Я вообще всегда был выше предрассудков. Моки Парменович строг. Я желаю, чтобы Ларису Дмитриевну окружали только избранные люди. Значит, и я к избранному обществу принадлежу. Благодарю, не ожидал. Гаврила! Сколько себе за чай? Две порции, изволили спрашивать? Две порции. Так уж сами знаете, Василий Данилович. Да. Не, да. Сами знаете, не да. В первый раз 13 рублей. Что-то я думал, подешевле стало это. Чем подешевле-то вы курсы пошлины повелись? Я не спорю с тобой, что ты пристаешь, получай нельзя встать. За что так дорого, я не понимаю. Кому дорого, а кому нет. Вы такого чая не кушаете. Перестаньте вы. Не мешайте мне свое дело. Василий Данилович! Ласточка подходит! Моки Парменович, ласточка подходит. Не угодно ли взглянуть? Мы вниз не пойдем, с горы посмотрим. Интересно. Вася, пойдемте. Я доеду на твоей лошади. Поезжайте, только пришлите поскорее. Моки Парменович, затеяли мы свадьбу, так и не поверите, сколько хлопот. И вдруг такие расходы, которых никак нельзя было ожидать. А завтра рождение Ларисы. Хотелось бы что-нибудь подарить. Хорошо, я к вам заеду. До свидания, батюшка. Агудалова уходит на бульвар. Кнуров и Вожеватов спускаются вниз к Волге. Уходя, Вожеватов оборачивается и, улыбаясь, машет Ларисе рукой. Лариса, обернувшись, замечает подошедшего к ней Карандышева. Я сейчас все за Волгу смотрела. Как там хорошо. На той стороне. Поедемте поскорее в деревню. Вы за Волгу смотрели? А что с вами Выживатель говорит? Ничего. Так, пустяки какие-то. А меня так манит за Волгу в лес. Уедемте отсюда. Однако это странно. А в чем он мог с вами разговаривать? Да в чем бы он ни говорил, что вам за дело? Называйте его Васей. Что за фамильярность с молодым человеком? Мы с малолетством знакомы, еще маленькие, играли вместе. Ну вот, я и привыкла. Вам надо старые привычки бросить. Что за короткость с пустым глупым мальчиком? Нельзя же терпеть того, что у вас до сих пор были. А у нас ничего дурного не было. Был цыганский табор. Вот что было. Чем же вы обиделись, помилуйте? Что ж, может быть и цыганский табор. Ага. Только в нем, по крайней мере, было весело. А сумеете ли вы дать мне что-нибудь лучше этого табора? Ну уж, конечно. Ну зачем вы постоянно попрекаете меня этим табором? Да разве мне самой такая жизнь нравилась? Мне же было приказано. Так нужно было маменьке, значит, волей или неволей я должна была вести такую жизнь. И колоть беспрестанно мне глаза цыганской жизнью. Или глупо, или безжалостно. Да если бы я не искала тишины, уединения, не захотела бы бежать от людей, разве я пошла бы за вами? Так умейте вы это понять. И не приписывайте моего выбора своим достоинствам. Я их не вижу. Я еще только хочу полюбить вас. Меня манит скромная семейная жизнь. Она мне кажется каким-то раем. Видите, я стою на распутье. Поддержите же меня. Мне нужно ободрение, сочувствие. Отнеситесь ко мне нежно, с лаской. Ловите эти минуты. Не пропустите. Лариса Дмитриевна, я совсем не хотел вас обидеть. Это я сказал так? А что значит так? Это что значит, не подумавши? Вы не понимали, что в ваших словах обида, так что ли? Конечно, я без умысла. Так ведь это же еще хуже. Надо же думать, о чем говоришь. Наболтайте с другими, если вам нравится. А со мной, я прошу вас, говорите осторожно. Но разве вы не видите, что положение мое очень серьезно? Ведь каждое слово, которое я сама говорю и которое я слышу, я чувствую. Я сделалась очень чутка и впечатлительна. В таком случае я прошу извинить меня. Да бог с вами. Только вперед. Будьте осторожны. Цыганский табор. Да, это, пожалуй, правда. Ага. Но только в этом таборе были хорошие и благородные люди. Кто ж эти благородные люди? Уж не Сергей ли Сергеевич Паратов? Нет, я прошу вас. Вы не говорите о нем. Да почему? Вы его не знаете. Да если бы и знали, так извините, не вам о нем судить. Об людях судят по поступкам. Раз он хорошо поступил с вами? Но это уж мое дело. Если я боюсь и не смею осуждать его, то не позволю вам... Лариса Дмитриевна, скажите мне, только прошу вас, говорить откровенно. Ну, что вам угодно. Но чем я хуже Паратова? Нет, оставьте. А мне бы этого интересно было узнать. Ну, не надо. Ну, не надо. Ну, что за сравнение? Да почему же? Да потому что сравнение... Сравнение не будет в вашу пользу. Сами по себе вы что-нибудь значите. Вы хороший, вы честный человек. Но от сравнения с Сергеем Сергеевичем вы теряете все. Да ведь это только слова. Нужны доказательства, вы разберите нас хорошенько. Да с кем вы равняетесь? Возможно ли такое ослепление? Сергей Сергеевич, это идеал мужчины. Вы понимаете, что такое идеал? Ну, быть может, я ошибаюсь. Я еще молода, не знаю людей. Но это мнение во мне изменить нельзя. Нет, оно умрет со мной. Не понимаю. Не понимаю, что в нем особенного. Смелость какая-то. Дерзость, да ведь это всякий может, если захочет. Да вы знаете, какая это смелость. Да какая ж такая? Что тут необыкновенного? Стоит только напустить на себя. А вот какая. Я вам сейчас расскажу один случай. Проезжал здесь как-то один кавказский офицер, знакомый Сергея Сергеевича. Отличный стрелок. Были они у нас. Вот Сергей Сергеевич говорит, я слышал, вы хорошо стреляете. Да, недурно, говорит офицер. Сергей Сергеевич дает ему пистолет, ставит себе на голову стакан, отходит в другую комнату шагов на 12. Стреляйте, говорит. И он стрелял? Стрелял. И, разумеется, шиб стакан. Но только побледнел немного. Сергей Сергеевич говорит, вы прекрасно стреляете, но вы побледнели, стреляя в мужчину, а человека вам не близкого. Смотрите, Я сейчас буду стрелять в девушку, которая для меня дороже всего на свете. И не побледнею. Дает мне держать какую-то монету равнодушно, с улыбкой. Стреляет на таком же расстоянии и выбивает ее. И вы послушали его? Да разве можно было его не послушать? А разве уж вы были в нем так уверены? Ну что вы! Да разве можно быть в нем не уверенным? Ух, сердца нет! Оттого он так и смел. Нет, и сердце есть. Я сама видела, как он помогал бедным, как отдавал все деньги, которые были с ним. Ну, положим, Паратов имеет какие-нибудь достоинства, по крайней мере, в глазах ваших. А что такое этот купчик Вожеватов? Этот ваш Вася? Да вы не ревновали? Нет уж, вы эти глупости оставьте. Это пошло, я не переношу этого. Я вам заранее говорю. И не бойтесь. Не бойтесь. Я не люблю и не полюблю никого. А если явился Паратов? Разумеется. Если бы явился Сергей Сергеевич и был свободен, так довольно одного его взгляда. Успокойтесь. Он не явился. А теперь, если и явится, так будет поздно. Вероятно, мы никогда не увидимся с ним более. Что это? Это, вероятно, какой-нибудь купец-самодур слезает со своей баржи, так в честь его салютирует. Как я испугалась. Чего, помилуйте? У меня нервы расстроены. Я сейчас вот с этой скамейки вниз смотрела. У меня закружилась голова. Что здесь? Можно очень ушибиться? Ушибиться? Да тут верная смерть. Внизу мощёна камнем. Впрочем, тут так высоко, что умрёшь прежде, чем долетишь до земли. Пойдёмте домой. Пора. Да, и мне нужно. У меня ведь обед. Подождите. Лариса, перегнувшись через решётку, смотрит вниз с обрыва. Пойдемте. Что за ребячество? Карандашев под руку уводит Ларису на бульвар. По лестнице от кофейной вбегают оживленные Гаврила и Иван. Пусто! Пусто! Парень приехал! Сергей! Я говорил, что он уж, я знаю, видно сокола по полету. Коляска-то пустая в гору едет. Значит, господа, пешком иду. А, да вот они! Милости просим! Чем только их подчивать-то не сообразишь никак. На площадку с пристани быстро входит стройный красивый человек лет 30 в дворянской фуражке с красным околышем, белой поддевке и лаковых сапогах. В походке его чувствуется военная выправка. Голова высоко поднята, холеные пушистые усы заботливо расчесаны. Это судовладелец Сергей Сергеевич Паратов, бесшабашный кутила, хорошо известный всем трактирщикам города, кумир цыган. Следом за ним входит Вожеватов, Кнуров и какая-то странная личность в костюме не по росту, в живописно наброшенном на плечи клетчатом пледе и цилиндре. Гаврила, широко улыбаясь, кланяется Паратову, Иван бросается обмахивать его веничками. Что-то, я с воды. На Волге-то не пыльно. Сядка сюда нельзя. Порядок требует. Цельный год на вас не видали, чтоб с приездом, сударь. Хорошо, спасибо, на. Покомся, благодарим. Так вы меня, Василий Данилович, с самолетом ждали? Я не знал, что вы на своей ласточке прилетите. Я думал, что она с баржами идет. Нет, я баржи продал. Я думал нынче рано утром приехать. Мне хотелось обогнать самолет. Да трус-машинист. Кричу кочегарам, шуруй! А он у них дрова отнимает. Вылез из своей мурьи, если вы, говорит, хоть полено еще подкинете, Я за борт выброшусь. Боялся, что котел не выдержит. Цифры мне какие-то на бумажке выводил, давление рассчитывал. Иностранец, голландец он, душа коротка. У них арифметика вместо души. А я и позабыл познакомить вас, господа, с моим другом. Мотя Парменович, Василий Данилович, рекомендую. Робинзон. А как их по имени и отчеству? Так просто, Робинзон без имени и отчества. Серж. Что тебе? Полный, мой друг. Я страждаю. Подожди, вот в гостиницу приедем. Вуаля. Ну, ступай, черт с тобой. Гаврила, ты этому барину больше одной рюмки не давай. Он характера непокойного. Серж. Робинзон, укоризненно качая головой, уходит в кофейную. За ним идут Гаврила и Иван. Это, господа, провинциальный актер. Счастливцев Аркадий. А почему же он Робинзон? А вот почему. Ехал он на каком-то пароходе. С другом своим уж не знаю. Ну, разумеется, вы пьяный до последней возможности. Творили они, что только в голову придет. Наконец, в завершение безобразия придумали драматическое представление. Разделись, разрезали подушки, вывалились в пуху и начали изображать диких. Ну, что капитан по требованию пассажиров и высадил их на пустой остров. Бежим мы мимо этого острова, гляжу, кто-то взывает о помощи, поднявши руки кверху. Я сейчас стоп, сажусь сам в шлюпку и обретаю артиста счастливого. Взял его к себе на пароход, одел с ног до головы в свое платье. Благо у меня много лишнего. Да, господа, я имею слабость к артистам. Вот почему он Робинзон. Ну, а не путевый на острове остался? А на что он мне? Пусть проветрится. Сами посудите, господа, в дороге скука смертная. Всякому товарищу надо. Еще. Такое счастье, вот находка золотая. Одно неприятно, пьянством одолеет. Нет, со мной нельзя, да, господа, я строг на этот счет. Да. Денег у него нет, без моего разрешения давать не велено. А как у меня попросят, так я им в руки французские разговоры. На счастье нашлись у меня. Изволь прежде страницу выучить, без этого не дам. Ну и учит сидит, да как старается. Эко вам счастье, Сергей Сергеевич. Вот, кажется, ничего б не пожалел за такого человека, а нет как нет. Он хороший актер? Ну, какой там хороший. Он все амплюа прошел и в суфлерах был. А теперь в оперетках играет. Ничего, так себе смешит. Значит, веселый. Потешный, господин. И пошутить с ним можно. Ничего, он не обидит. Да? Вот. Могу я вам дня на два на три предоставить отводить свою душу? Очень благодарен. Коли придет, понравится, не останется в накладе. Как это вам не жаль, Сергей Сергеевич, ласточку продавать? Что такое жаль? Этого я не знаю. У меня, Мокий Парменович, ничего заветного нет. Найду выгоду, так все продам что угодно. А теперь, господа, у меня другие дела и другие расчеты. Я женюсь на девушке очень богатой, беру в приданые золотые прииски. Приданная хорошая. Да, но достается оно мне недешево. Я должен проситься с моей свободой, с моей холостой жизнью. Поэтому надо постараться как можно повеселей провести последние дни. Будем стараться, Сергей Сергеевич, будем стараться. Отец моей невесты важный чиновный господин, старик строгий. Он слышать не может о кутежах, о цыганах, ну и о прочем. Тут ж надеваю фрак и пароле франсе. Ну вот я и практикуюсь с Робинзоном. Только он для важности, что ли, зовет меня ля сэр, а не просто сэр. Умора. По лестнице поднимается слегка подвыпивший Робинзон. За ним Гаврила и Иван. Это куда? Вины! Кто-то прелест? Каков тон, господа? Оставьте вы эту вашу скверную привычку бросать порядочное общество для трактира. Да, а за это за ними водится. Мне, Серж, ты уже успел? Да. Очень нужно было. Извини, я твой псевдоним раскрыл. Мы, Робинзон, тебя не выдадим. Ты у нас так за англичанина и пойдешь. Как? Сразу на «ты»? Мы с вами, брудершафт, не пили. <с Эковазы, что за церемония? Я фамильярности не терплю и не позволю всякому. А я не всякой. А кто же вы? Купец. Богатый? Богатый. И тароватый? И тароватый. Вот это в моем. Вот, вот теперь я тебе разрешаю обращаться со мной запросто. Значит, приятели, два тела, одна душа. Да, и один карман. Имя? Да. И отчество? Да. Хотя нет, отчество не надо, просто одно имя. Василий Данилович. Так вот, Вася, для первого знакомства... Заплати за меня. Гаврила! Гаврила, запиши! Сергей Сергеевич, мы нынче вечером прогулочку сочиним за Волгу. На одном катере цыгане, на другом мы приедем, усядемся на коврике, жёночку сварим. А у меня, Сергей Сергеевич, два ананасика давно вас дожидается. Надо их нарушить по сути приезда. Ну, хорошо, срежь. Делайте, господа, со мной что? Так я, Василий Данилович, все захвачу, что требуется. У меня и кастрюлечка серебряная водится для этих оказий. Так я и людей своих с вами отпущу. Ладно, чтобы к 6 часам все было готово. Коли что лишнее припасешь, взыску не будет. А за недостачу ответишь. А обратно поедем на катерах, разноцветные фонарики зажжем. Давно ли я его знаю, господа? А уже полюбил. Вот чудо. Главное, чтоб весело. Я прощаюсь с моей холостой жизнью. Так что было чем ее вспомнить. А откушайте, господа, прошу сегодня ко мне. Эка досада, ведь нельзя, Сергей Сергеевич. Отозваны мы. Откажитесь, господа. Отказаться-то нельзя. Лариса Дмитриевна замуж выходит. Так мы у жениха обедаем. Лариса выходит замуж? Что ж, бог с ней. Это даже лучше. Я, господа, немножко виноват перед ней, то есть так виноват, что я не должен был бы нос к ним показывать. Ну, а теперь она выходит замуж, значит, старый счет окончен, я теперь могу явиться к ним в дом и поцеловать ручку у ней и у тетеньки. Я, Харит Игнатьевна, для краткости тетеньку и зову. А ведь я чуть не женился на Ларисе. Вот разыграл было дурака. Да, насмешил было людей. Замуж выходит. Ну что ж, дай ей Бог здоровья и всякого благополучия. Заеду. Заеду я к ним. Очень любопытно взглянуть на нее. Наверное, и вас пригласят. Ну, само собой, разумеется. Как можно без меня? Я буду очень рад, по крайней мере, за обедом будет с кем слово перемолвить. Там мы потолкуем, как нам веселее время провести. Может, еще что придумаем. Да, господа, жизнь коротка, говорят философы. Так надо уметь ею пользоваться. На спа, Робинзон! Вуй, Лефес! Постараюсь, заскучать не будете, на том стоим. Мы и третий катер прихватим, полковую музыку посадим. Свидание, господа. Я в гостиницу. Марш, Робинзон! Да здравствует веселье! Да здравствует... Услада!